Глава 7. Если началась учеба, и можно подумать, что особых забот у меня больше не было, то это большая ошибка. Пусть я и не был наследником рода, но помимо тех дел, которые на меня перекладывал отец и иногда Евгений, у меня были и заботы о своих людях. Род — это не только семья, связанная кровными узами, но и множество других людей, которые поддерживают его деятельность. Разумеется, те же воины рода обучаются в наших учебных заведениях и проходят подготовку, которая сплачивает их в боевое братство. Но со временем у большинства из них, даже несмотря на опасность аномалий, появляются семьи. Тем более мы не делаем разницы по полу воина, и если кто-то желает нам служить и доказывает все это делом, проявляя преданность нашим идеалам, то он может добиться очень многого в рамках рода. Так что в мои обязанности в том числе входило поддержание внутреннего климата внутри нашего отдельного сообщества. Где-то необходимо было отправить слова поздравления, а то и по возможности лично поздравить бойца с праздником. Где-то, наоборот, приходилось говорить печальные известия. Вот только как бы много времени это ни отнимало, это показывало наше человечное отношение к своим людям, и слуги, и воины рода знали нас в лицо и понимали, что в любой момент можно обратиться в случае необходимости за помощью. Да, большая часть дел решалась в рамках взаимодействия слуг, но порой случались и уникальные происшествия, которые так просто было не разобрать. В таком случае представитель рода выступал своего рода судьей, чтобы привнести окончательное решение. На удивление, во многих этих вещах мне помогал Седрик. Казалось бы, дух, который раньше находился во тьме духовного мира, не должен так хорошо разбираться в мире людей. Но прошло совсем немного времени, как Дворецкий стал незаменимым человеком в рамках деятельности поместья. Дух-хранитель на своей территории мог очень многое, но все же в первую очередь я рассчитывал на защитные способности. Седрик же меня удивил тем, что был в курсе всего происходящего, и более того, мог давать дельные советы по тому, что необходимо сделать. Скорость его обучения и интеграции в общество поражала, и при этом никаких нареканий к его действиям не было ни у меня, ни у других работников поместья. Наоборот, с появлением Седрика весь этот механизм заработал как отлаженные часы, которым просто не хватало тонкой настройки, что, собственно, и обеспечил дух. Также из-за того, что я обзавелся новой подчиненной, мне приходилось уделять время и ей. Елена, в отличие от Седрика, сложнее проходила через адаптацию. Когда она просто следовала за мной и повторяла за остальными, это было не так заметно. Да и сама полукровка старалась не показывать своих истинных эмоций. Но многие вещи ее, откровенно говоря, пугали. Все же она жила и в те времена, когда даже о том же электричестве ничего не слышали. А сейчас нас окружают технологии, которых мы просто не замечаем. Для Елены же все это было словно попасть в будущее за одно мгновение. Впрочем, в некотором роде для нее это и было путешествием во времени. И тем не менее, пусть с определенными трудностями, но и она приспосабливалась к новой жизни. В том числе полукровке теперь требовалось гораздо меньше своей крови для своего восстановления и комфортной жизни. Все это время Елена просто восстанавливалась за вынужденные столетия голода. В этом плане ее способность впадать в спячку была удивительна, но в то же время опасна для нее самой. Да и боюсь, если бы девушка очнулась в тот момент, когда рядом не было никого достаточно сильного, чтобы ее остановить, то она устроила бы кровавую бойню, причем буквально. Ее вид вместе с духовной энергией нуждался еще и в жизненных силах, которые совместно наделяли их удивительными способностями. Так что своих жертв девушка в момент пробуждения выпила бы досуха и вряд ли бы насытилась даже десятком сильных и здоровых мужчин. Моя кровь, благодаря духовной практике и тому, что я сам вливал в нее энергию, была более насыщенной. Поэтому Елене не требовалось ее так уж много, чтобы насытиться и продолжать восстанавливаться. Но, как я и думал, после подобного полукровке сложно было перейти на другое, скажем так, питание. Да, она могла и иными способами получать энергию для своего существования, Но моя кровь теперь стала для полукровки самой лучшей наградой. К сожалению, из-за того, что она потеряла смысл в жизни, но при этом все равно цеплялась за нее, толком не понимая, зачем это делает, у моей новой подчиненной образовалась своего рода зависимость от меня. Со временем это, скорее всего, пройдет, и она научится замечать вещи, которые ее окружают, но на данный момент центром внимания Елены был я. Благо, она хотя бы понимала границы дозволенного и была незаметна. В то же время, в последнее время, полукровка стала следить за мной, что немного напрягало, но пока я это списывал на период адаптации. Ну а для того, чтобы она этого не делала, я попросил Седрика следить за ней поплотнее. Тем более сам-то он приспособился к нашему миру удивительно быстро. И, разумеется, нельзя было забывать про мои тренировки с духами. Каждый из них мне что-то додавал в плане развития возможностей, поэтому после того, как мы совместно усилились, я тоже не забывал уделять времени своему совершенствованию. Таким образом, я вдруг обнаружил, что связь с Наглуром дала мне возможность использовать телекинез. В плане магической дисциплины это направление было весьма спорным из-за того, что тут скорее в первую очередь была важна воля мага, чем построение магических конструктов, как это делают остальные. Да и само направление не настолько хорошо изучено, чтобы знать его тонкости. С другой стороны, подобное как раз позволяло сильно удивить противника, тем более от одаренного, как правило, ожидают стихийных заклинаний, а не вот этого. В прошлом мире мне дух с такими способностями не попадался, хотя я и знал о такой возможности. Тем интереснее было научиться контролю новой для меня силы. Да и довольно интересно выглядит все это, особенно когда ты двигаешь предмет, даже не глядя на него. Правда, давалось это довольно тяжело, но, тем не менее, интерес все-таки покорить эту способность не угасал. Вообще, с духами не всегда удается угадать, какая в итоге способность станет доступна шаману в результате возникшей между ними связи. Конечно, в большинстве своем те же стихийные духи однозначно дадут контроль над своей стихией, но бывает и исключение. Один из моих знакомых, который смог связать себя с воздушным духом, вместо того, чтобы начать контролировать эту стихию, просто научился медленно планировать, если сосредоточиться. Да и то, сил приходилось прикладывать столько, что ему проще было воспользоваться другим духом. Так что сочетания бывают разные и не всегда настолько предсказуемыми, как этого бы хотелось. В любом случае, я был рад расширенному арсеналу возможностей. Тем удивительнее было, что от Синон как раз я пока получил лишь слабый контроль над ветром, который не шел ни в какое сравнение над тем же уровнем контроля воды, который мне давал Хилмар. С другой стороны, пусть слияние у нас проходило пока без особого видимого результата, зато вселение в артефакт удивило даже меня. Артефакты же как? Создаются под определенного духа, чтобы получить максимум от их вселения в предмет. Но иногда получается то, чего совсем не ожидаешь. В плане Синон я думал, что будет появляться такая же перчатка, как и с водным драконом. Но вместо этого в моей руке после вселения появился длинный лук. Внешне это был самый обычный деревянный лук. Правда, древесина была создана из духовной энергии, из-за чего он был легким, как пушинка. Тетивы между дугами лука не было видно, но стоило только направить руку, как будто ты ее натягиваешь, как сразу чувствовалось сопротивление, а на древке лука появлялась стрела, состоящая из спрессованного воздуха со смесью духовной энергии. Я, конечно, умел стрелять из лука, как это демонстрировал когда-то давно княжня Елецкой, но подобного эффекта не предусматривал при создании артефакта. Тренировки показали, что такая стрела может попадать в цель как обычный физический объект. Правда, после попадания она не так и долго остается материальной. Тут больше зависело от того, сколько энергии я в этот снаряд волью. В итоге получилось очень интересное оружие, которое после себя не оставляет следов. Конечно, стихийные следы кто-то и мог найти, но в этом мире не было тех, кто разбирался с духовной энергией так же, как и я, а эти две энергии друг другу мешали, из-за чего сам след размывался. Если не знать, что искать, так и не поймешь, откуда в мишени вдруг появилась дырка. С учетом же того, что стрела создавалась с примесью духовной энергии, такие атаки были сравнимы с создаваемыми мной из духовной энергии метательными ножами, то есть они будут опасны, в том числе и для духов. Вполне себе неплохое приобретение, которое может пригодиться в дальнейшем, особенно когда патронов будет не хватать. Уж чего-чего, а духовной энергией можно и запастись. А воздух есть везде, так что я практически буду иметь бесконечный боезапас. И все будет зависеть от моей собственной выносливости. Пусть лук и был практически невесомым, но тетива все равно натягивалась тяжело. Поэтому нельзя было сказать, что это такое легкое дело — стрелять из лука. Но в любом случае я был рад, что и благодаря этим двум духам мой арсенал возможностей расширился. Осталось, конечно, самое сложное — научиться им пользоваться, но это уже мелочи. И вот, как ни странно, на фоне всего этого я не мог без внимания оставить учебу в университете. Первый год был для нас своего рода пристрелочным, когда нам давали возможность лучше понять, где мы оказались и что от нас будут требовать. На втором же году преподаватели никому из учащихся, несмотря на их происхождение, не собирались давать спуску. Собственно, именно поэтому это заведение и было знаменито. Так что мне, помимо прочего, приходилось много времени уделять учебникам и выполнению заданий от преподавателей. Хорошо еще, что я до этого, пытаясь вникнуть в особенности этого мира, много времени проводил за учебой, да и наставники, нанимаемые отцом, помогали разобраться в тонких моментах, которые в книгах не всегда раскрывались в полной мере. Но все равно, подобное лишь дало мне определенный запас знаний, а в университете скоро начнут требовать гораздо более высокий уровень. Поэтому, если я не хочу отстать, придется налегать и на учебу. А ведь можно было на все наплевать и просто выбрать место попроще. Но именно здесь находится доступ к передовым исследованиям. И да, хорошо еще, что меня не привлекли ни в один из кружков, где как раз пришлось бы заниматься в том числе научной деятельностью.